Памятник коту Казанскому. По задумке авторов, это не простой кот, а историческая отсылка к известной легенде. Расположенный в самом сердце туристической зоны на улице Баумана, этот бронзовый кот, вальяжно развалившийся на подушке под зонтом, стал не просто украшением города, но и своеобразным культурным символом, с которым у казанцев и гостей столицы связаны многочисленные легенды, поверья и добрые улыбки. Идея установить памятник казанскому коту возникла в начале 2000-х годов. Воплощение принадлежит скульптору Игорю Башмакову. Торжественное открытие состоялось в 2004 году, и с тех пор памятник неизменно привлекает внимание туристов, детей и всех, кто любит нестандартные городские детали. Скульптура выполнена в бронзе, а ее главный герой изображен не просто котом, а настоящим гурманом и эстетом. Лежащий на подушке, он словно отдыхает после сытного обеда, оберегая свою территорию. Согласно преданию, в XVIII веке при строительстве Зимнего дворца в Санкт-Петербурге в нем появились крысы и мыши. По легенде, Екатерина II повелела доставить в столицу несколько казанских котов, славившихся своей охотничьей доблестью. Эти казанские коты быстро избавили императорскую резиденцию от грызунов, за что снискали славу ловких и благородных животных. Хотя прямых документальных подтверждений этой истории немного, она давно вошла в городской фольклор и считается частью культурного кода Казани. Памятник стал своеобразным магнитом удачи. Существует поверье, что если потереть нос или усы бронзовому коту, можно загадать желание, которое непременно сбудется. Особенно любят этот ритуал туристы и студенты перед экзаменами. Архитектурный и по духу памятник прекрасно вписывается в атмосферу улицы Баумана, которая сочетает в себе историческую застройку XIX – начала XX века с современными магазинами, кафе и туристической инфраструктурой. Близость к другим значимым объектам – театр «Кукол и Кият», Петропавловскому собору и гостиному двору – делает посещение памятника частью насыщенного культурного маршрута. Интересно, что это не единственный памятник коту в России. Но именно казанский кот стал символом хитрости, уюта и гостеприимства. Его образ вызывает не только улыбку, но и восхищение, как удачное сочетание исторического анекдота и талантливой скульптуры. Горожане часто шутят, что это главный охранник города или мэр Баумана. В городских праздниках и экскурсионных квестах он часто фигурирует как персонаж, а его изображение используется в образовательных и туристических проектах. В последние годы вокруг памятника регулярно проводятся тематические экскурсии, включающие рассказы о городских легендах, связанных с котами. Иногда здесь даже проходят уличные выставки или перформансы. Такое внимание к небольшому бронзовому монументу подчеркивает важность деталей в городской культуре и ценность локальных символов для формирования идентичности места. Посещение памятника коту Казанскому — обязательная часть пешеходной прогулки по Баумана. Он не только добавляет городу уюта, но и связывает легенду с реальностью, позволяя почувствовать особую атмосферу Казани, города, где история, мифы и современность сплетаются в единое культурное полотно. Для гостей столицы это возможность увидеть, как даже самый скромный памятник может стать живой и любимой частью городской ткани, а для местных — напоминание о богатстве своей истории и чувстве юмора, присущем татарам и казанцам. Вокруг памятника также расставлены бронзовые миски и мелкие элементы, дополняющие скульптурную композицию. Это делает место особенно интересным для фотосессий и детских игр.